Глава 6. Идеология. Абстрактные идеи используются для формирования более или менее систематических взглядов на вещи, то есть для образования идеологий, разрабатываемых определенными социальными группами на определенных этапах развития общества. Идеологическое развитие зависит от развития материальной жизни общества. Идеология служит классовым интересам. В то же время идеология всегда должна удовлетворять определенным интеллектуальным запросам. В силу этого возникают беспрестанные противоречия в развитии идеологий и критика по их адресу. Этим и объясняется то, что в идеологиях могут сосуществовать как элементы истины, так и элементы иллюзий. Образование идеологий. В ходе развития общества абстрактные идеи используются для составления более или менее систематических теорий, учений или взглядов на вещи. Общие взгляды и способы мышления, системы абстрактных идей – упрочиваются как характерные системы воззрений всего общества или его части. Между взглядами, которых придерживаются в различных обществах и на различных этапах общественного развития, существует значительная разница. Каждое общество и каждый этап придерживаются типичных для них социальных взглядов на политику, мораль, право, собственность, религию, философию. И эти взгляды пронизывают мнение общества по всем конкретным вопросам, определяют развитие идей всех индивидуумов и влияют на них. Например, с развитием частной собственности и государства всегда возникают абстрактные идеи юридических и политических прав. Однако на различных этапах развития собственности взгляды в отношении прав, теории о правах, систематические учения о правах весьма отличаются друг от друга. В рабовладельческом обществе считалось, что рабы не имеют никаких прав. В феодальном обществе считалось, что правами обладают все, но характер прав человека зависел от его фактического положения при феодальном строе. Так что крепостной не обладал теми правами, какими обладал землевладелец. С развитием капитализма стала появляться теория прав человека, согласно которой каждый человек просто в силу того, что он человеческое существо, обладает определенными неотъемлемыми человеческими правами, причем эти права одинаковы для всех людей. Было немало споров о том, как точно определить эти права и из чего их можно вывести. Далее, с самого появления общественного производства у людей сложились абстрактные идеи о причинности в природе. Однако на различных этапах развития общества взгляды на причинность в природе весьма сильно менялись. Самая примитивная теория, согласно которой все предметы являются одушевленными и обладают сознанием, называется анимизмом. Позднее от анимизма отказались и стали считать, что руководящим началом всего является определенная форма или принцип, который определяет характер предмета, его место в иерархии всего существующего, его особые способы воздействия на другие предметы и реагирования на них. Такой взгляд на причинность был разработан весьма подробно в средние века. Затем стал развиваться механистический взгляд на причинность, который был первоначально свойственен новому естествознанию. Согласно этому взгляду, движение всех тел направляется единой системой естественных законов, и все происходящее определяется внешним взаимодействием тел, происходящим в соответствии с этими законами. Такие более или менее систематические взгляды, исторически разрабатываемые определенными общественными группами на определенных этапах общественного развития и меняющиеся в зависимости от своего социального происхождения, называются идеологиями. Развитие же таких взглядов носит название идеологического развития. Материальный базис идеологического развития. Идеология, по существу, Общественный продукт, а не индивидуальный. При рассмотрении развития идеологии мы имеем дело с развитием идей в обществе. Нас интересует не столько вопрос о том, как идеи возникают и вырабатываются в мозге индивидуума, сколько о том, каким образом создаются общие системы идей в качестве характерной черты целого этапа развития общества. Конечно, индивидуумы вносят свой вклад в создание идеологии в зависимости от личных способностей и от обстоятельств. С другой стороны, идеологии, господствующие в обществе или возникающие в нем, всегда составляют подоплеку и условия развития мнений и взглядов каждого индивидуума в обществе. На мнения и взгляды индивидуумов всегда влияют идеологии. Индивидуумы выражают их, являются их глашатаями. В ходе развития общества происходит изменение и развитие идеологии. Одна идеология вытесняет другую. В одном и том же обществе различные и противоречащие друг другу идеологии взаимодействуют и сталкиваются друг с другом. Однако идеология не может развиваться независимо от всего. Не может быть никакой истории мысли, независимой от развития материальных условий жизни общества. Идеология всегда есть идеология конкретных людей, которые живут в определенных условиях, существование которых зависит от специфического способа производства, людей, находящихся в конкретных общественных отношениях с другими людьми и делающих определенные вещи в силу определенных желаний и целей. Их идеология не формируется независимо от процесса их материальной жизни. «Для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди», писали Маркс и Энгельс. «И из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса. Даже туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития. Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления». Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. «Условия возникновения абстрактных идей и потребность общества в идеологическом развитии таких идей порождаются развитием производства, вытекающим из него развитием производственных отношений и развитием социального общения, основывающегося на этих отношениях. Идеологии развиваются не в результате внутренней деятельности человеческого духа, происходящей независимо от материальной жизни общества, а как следствие развития материальной жизни общества, которое обусловливает продукты интеллектуального производства. Поэтому в обществе, разделенном на классы, идеологии принимают классовый характер. Там развиваются различные взгляды в связи с различным положением различных классов в общественном производстве, их различным отношением к средствам производства, их различной ролью в общественной организации труда, различным способом получения ими их доли общественного богатства, их различными материальными интересами. Таким образом, различные идеологии вырабатываются для обслуживания интересов различных классов. Отражение действительности в идеологии. Итак, идеологическое развитие направляется материальным развитием общества, развитием производства, производственных отношений, классов и классовой борьбы. Стало быть, причины, направляющие ход идеологического развития в том или ином направлении, в конечном итоге всегда надо искать не в сфере самого идеологического развития, а в сфере условий материальной жизни. Например, для того, чтобы объяснить, почему буржуазная идея о правах человека вытеснила феодальную идею о правах, необходимо проследить, какие изменения произошли в способе производства материальной жизни. Ибо эти изменения порождают противоречие между феодальной идеей о правах и общественными отношениями, юридическое признание которых было необходимо для введения капиталистического способа производства и обусловило изменение представления о правах таким образом, чтобы оно пришло в соответствие с действительностью. Точно так же в сфере идей о природе эти же изменения в способе производства обусловили появление нового направления. В общем и целом, феодальная идеология была вытеснена идеологией буржуазной, потому что в материальной жизни общества феодальные общественные отношения были вытеснены буржуазными. Однако в то же время идеологическое развитие, как развитие абстрактного мышления, имеет свои характерные особенности, свои внутренние законы. Его направление определяется развитием материальной жизни общества, и всякая идеология развивается на основе определенных материальных общественных отношений и деятельности, служа определенным материальным интересам. Тем не менее, верно и то, что идеология всегда должна удовлетворять определенным интеллектуальным запросам, и что эти запросы постоянно возникают и удовлетворяются в ходе идеологического развития. Цель развития идеологий – служение определенным классовым интересам. Они представляют собой интеллектуальное орудие, интеллектуальное оружие, создаваемое и выковываемое определенными классами в соответствии с их материальным положением и потребностями. Но именно в силу того, что они являются интеллектуальным орудием и интеллектуальным оружием, идеологии для того, чтобы быть полезными, должны удовлетворять интеллектуальным запросам. Они должны подчиняться правилам обращения с идеями, подобно тому, как материальное орудие и материальное оружие должны, например, подчиняться правилам обработки металла. Откуда возникают эти внутренние интеллектуальные потребности идеологического развития? Они возникают из того факта, что идеология есть отражение реального материального мира в форме абстрактных идей. Всякая идеология есть попытка людей понять действительный мир, в котором они живут, и составить представление об этом мире или о некоторых сторонах этого мира и их собственной жизни таким образом, чтобы это могло сослужить им службу в определенных условиях их существования. Поэтому они должны всегда стремиться развивать свою идеологию как связанную систему идей, которая согласуется с фактами постольку, поскольку люди столкнулись с ними на практике и установили их. Это вызывает интеллектуальные запросы, которые должны быть удовлетворены с помощью идеологий, а их удовлетворение – закон, который действует постоянно, влияя на развитие идеологий. Идеологии должны разрабатываться так, чтобы, во-первых, удовлетворять общим потребностям отражения действительности в идеях, то есть законам логики, во-вторых, они должны удовлетворять конкретным требованиям отражения той или иной части действительности. То есть они должны согласовываться с фактами постольку, поскольку люди столкнулись с этими фактами на практике и установили их. Таким образом, идеологии развиваются на основе данной структуры общества, чтобы служить интересам того или иного класса, и в ходе этого идеологического развития постоянно прилагаются усилия к тому, чтобы сделать выработавшиеся взгляды внутренне последовательными и логичными, добиться того, чтобы они давали объяснение и связанное представление об основных фактах, выявляющихся в результате практической деятельности общества на данном этапе развития. Это порождает постоянные противоречия в развитии идеологий. С одной стороны, взгляды, развиваемые представителями различных классов, оказываются логически непоследовательными и несовместимыми с очевидными фактами. С другой стороны, факты и требования логики приводят к заключениям, которые не согласуются с прочно укоренившимися взглядами. Такие противоречия порождают постоянный процесс дальнейшей тщательной разработки идеологий, поскольку идеологи стремятся найти пути и способы разрешения этих противоречий. Критика идеологий. Какую бы область идей ни взять, их развитие есть выражение стремления всесторонне эти идеи проанализировать, сделать их последовательными, представить их логично изложенными и приспособить к фактам, установленным в результате практической деятельности. Это стремление играет важную роль в дальнейшей тщательной разработке идеологии. В самом деле, чем более конкретно знакомимся мы с развитием определенных идеологий, то есть, чем больше внимания уделяем мы подробностям их развития, а не их наиболее общим чертам, тем необходимее учитывать интеллектуальную сторону идеологического развития. Стремление привести идеи в соответствие с упрямыми фактами, устранить противоречия и создать последовательный, аргументированный взгляд оказывает очень большое влияние на подлинное развитие идей. В ходе этого развития выражение экономических отношений и классовых интересов в данной сфере идей неизбежно становится менее очевидным, менее непосредственным, более туманным и окольным. Вот что Энгельс писал, например, о развитии правовой идеологии. «Право не только должно соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также быть его выражением внутренне согласованным, которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий. А для того, чтобы этого достичь, нарушают точность отражения экономических отношений все более и более. Таким образом, ход правового развития, то есть развитие правовой идеологии, примечание Корнфорта, состоит по большей части только в том, что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений в юридические принципы, и установить гармоническую правовую систему, а затем влияние и принудительная сила дальнейшего экономического развития опять постоянно ломают эту систему и запутывают ее в новые противоречия. Энгельс. Письмо Конраду Шмидту. 27 октября 1890 год. Тот же самый процесс происходит во всех сферах идеологии. В философии, богословии, представлениях о морали, представлениях о природе и так далее. Идеологии всегда особенно уязвимы и беззащитны перед лицом критики, когда им свойственны внутренние противоречия и когда они не опираются на факты, полученные в результате опыта. Те люди, которые в качестве интеллектуальных представителей данного класса выдвигают общую точку зрения в идеологии, всегда вынуждены по этой причине разрабатывать свою идеологию, что зачастую приводит к созданию очень сложных и далеко идущих идеологических построений. И тогда, как заметил Энгельс, эти построения опять перестают служить данным интересам в новых условиях, и весь процесс начинается снова. В философии, например, это проявляется в создании множества философских систем. Если этот процесс критики происходит в ходе развития идеологии определенного класса, он принимает иную и более острую форму, когда на основе новых факторов в материальной жизни общества начинают складываться новые и противоречащие ей представления, выражающие интересы иных классов. Такие новые представления не возникают до тех пор, пока их не порождает материальная жизнь. Однако, коль скоро эти представления появились, их носители, основываясь на новой точке зрения, начинают критиковать установившиеся взгляды, приводя многочисленные примеры их непоследовательности. Они действуют с помощью логики и взывают к фактам, как к могущественному интеллектуальному оружию, дающим ему возможность дискредитировать и уничтожить старые взгляды. Историки идей по большей части впадали в ошибку, пытаясь понять идеологическое развитие исключительно в свете возникновения интеллектуальных запросов и удовлетворения их. Как указывали Маркс и Энгельс, этого нельзя делать, поскольку нельзя объяснить, почему те или иные новые взгляды возникли в то или иное определенное время, или почему выработались именно такие взгляды, а не иные, если мы не будем искать причин этого в материальной жизни общества. Однако нельзя также проследить развитие идеологии, не учитывая интеллектуальных потребностей. Марксизм никогда и не утверждал, что это возможно. Это противоположного рода ошибка, в которую впадали некоторые школы социологов, а именно те, кто признавал учение экономического детерминизма. Согласно этому учению, экономическая деятельность есть единственный фактор, определяющий все развитие общества во всех его аспектах. Не признавая, что в идеологии происходит процесс отражения реального мира в идеях человека, они считают идеологию исключительно результатом развития различных идей, выражающих различные материальные, экономические интересы и служащих им. Это приводит последователей такой доктрины к одному из двух следующих заключений. С одной стороны, они считают, что поскольку все идеи – суть лишь практические орудия, служащие различным материальным интересам, никакие идеи, в том числе и их собственные, не могут претендовать на правильное отражение действительности, и что, следовательно, всякая идеология, включая их собственную, во всех отношениях столь же иллюзорна, как и все остальное. С другой стороны, они бывают склонны считать себя и свои идеи исключением, изображать из себя людей особых, которые путем какого-то интеллектуального чуда поднялись над всеми классовыми точками зрения и могут взирать на остальное человечество сверху вниз, сидя в башне из слоновой кости, олицетворяющей их полнейшую и абсолютную объективность. В обоих случаях они явно впадают в противоречие с самими собой. Однако основой для критики идеологий всегда были и остаются требования разума и данные опыта, то есть критическое сопоставление идеологий с действительностью. Это сопоставление проводилось постоянно в ходе самого идеологического развития. Оно проводилось не людьми, которые умудрились изолироваться от общественной жизни, ибо таких людей не существует. Оно осуществлялось в ходе длительного развития человеческой практики, производства, науки и классовой борьбы. Итак, в ходе развития идеологии имеет место развитие достоверного и внутренне согласованного отражения действительного мира в идеях людей. Непрерывный учет фактов и стремление к последовательности, имеющие место вопреки всякого рода интеллектуальному обману, тенденциозности, измышлениям, фантазии, софистике и непоследовательности, которые сопутствуют им на каждом этапе, неуклонно приносят положительные результаты. Эти результаты постоянно проверяются, закрепляются, критикуются и прогрессируют с развитием человеческой практики. Истина и иллюзия в идеологиях. Все идеи – суть отражения объективной материальной действительности, которая в конечном счете является их источником. Однако, как мы только что видели, хотя в идеологии развивается верное отражение действительности в идеях, это происходит наряду с развитием всякого рода иллюзий, искаженного фантастического отражения действительности. Столкновение и взаимопроникновение истины и иллюзии в ходе идеологического развития выражают тот факт, что отражение действительности в идеях осуществляется различными способами в результате различных процессов и различными путями. Одним из путей возникновения у нас идей о вещах и дальнейшего уточнения этих идей является процесс нашего практического взаимодействия с предметами, основой и проверкой которого служит практический опыт. Дальнейшее развитие этого процесса осуществляется путем научного изучения действительных процессов, действительных свойств предметов, движений этих предметов и их взаимных связей. Поскольку идеи о предметах создаются подобным образом, идеи и заключения о них воплощенные в идеологиях, более или менее правильны, то есть они более или менее верно отражают действительность и соответствуют ей. Однако это не единственный путь образования идей. Они возникают также более косвенным и окольным путем, причем идеи, возникающие более косвенным и окольным путем, оказывают весьма большое влияние на образование идеологии. Этот окольный процесс, который вторгается в образование идеологии, включает три основных этапа. На первом этапе абстрактные идеи образуются на основе различных общественных отношений и опыта людей. На втором этапе эти абстрактные идеи обособляются от фактического опыта и отношений, из которых они происходят. На третьем этапе с помощью этих абстрактных идей разрабатываются как частные заключения, так и общие представления о всякого рода предметах. Например, когда общество распадается на классы и возникает правящий класс, тогда на основе определенных общественных отношений, социального опыта и деятельности возникает абстрактное представление об отношениях между правителем и управляемыми, о власти и прерогативах правителя. Затем это абстрактное представление отделяют от фактического опыта и отношений, из которых оно первоначально возникло, рассматривают его как выражение общей истины относительно Вселенной и далее вырабатывают представление о Боге, властителе Вселенной. Третий и последний этап заключается в том, что начинают рассматривать существующие общественные отношения как повеление Бога, а природу как его творение. Когда представление о предметах возникает и разрабатывается в этом направлении, это означает, что мы подходим к тем или иным предметам с каким-то более или менее установившимся предвзятым мнением. В самом деле, такие предвзятые мнения зачастую так укоренились в нашем мозге вследствие воспитания и привычки, что нам и в голову не приходит ставить их под сомнение. Мы принимаем их за аксиомы, за естественные и очевидные способы мышления. Так и получается, что наши общие представления и частные выводы о предметах возникают прежде всего не как результат критического исследования и проверки выводов на практике, а в отрыве от практики некритическим путем без исследования. Когда представления о предметах создаются таким путем, они вообще перестают быть истинными и становятся в большей или меньшей степени иллюзорными. Они не являются правильным отражением действительности и не соответствуют ей, а наоборот дают неправильную, иллюзорную, фантастическую или искаженную картину действительности. Однако иллюзии всегда имеют своим источником действительную жизнь. Они не просто чистое порождение мозга, а возникают, как мы только что видели, в результате образования представлений из одного источника, а затем обобщения их и использования в качестве предвзятых мнений в самых различных контекстах вместо критического образования и проверки представлений посредством фактической практики и опыта. Всякая иллюзия имеет своим источником действительность. Она отражает определенные условия материальной жизни, возникает из определенных общественных отношений, опыта и деятельности. Вот почему многие иллюзии сохраняются так упорно. Это происходит не просто в результате внедрения в умы индивидуумов неких иллюзорных представлений. Суть в том, что существующие общественные отношения постоянно порождают определенные иллюзии, причем эти иллюзии служат определенным материальным интересам. Иллюзии принимают две главные формы. Во-первых, возникают иллюзии о действительных предметах. Неправильные понятия о действительных процессах и отношениях, знакомых нам по опыту и практике. Такова, например, иллюзия, заключающаяся в рассмотрении общественных отношений и учреждений как следствие человеческой натуры или как результата определения их законами разума. Во-вторых, иллюзии превращаются в чистый вымысел и фантазию, придумывание воображаемых предметов. Так у людей не только создаются неправильные представления о природе и обществе, а природа и общество действительно существуют. У них возникают идеи о рае и аде, о духовном мире и о других несуществующих вещах. Люди начинают выдумывать всякие воображаемые существа – богов, волшебниц, чертей. В этой связи мы должны отметить, что нельзя просто ставить знак равенства между иллюзией и ошибкой. Конечно, иллюзия тоже ошибка, но ошибка особого рода. Предположим, например, что кто-нибудь утверждает, что 13 в квадрате равно 166. Это простая ошибка. Ошибка в вычислении, ибо правильный ответ – 169. С другой стороны, предположим, что этот человек утверждает, что 13 – несчастливое число. Это уже не похоже на ошибку в вычислении, которая может быть допущена людьми, имеющими в общем и целом правильные представления о числах. Это иллюзия, и именно иллюзия, согласно которой числа бывают счастливые и несчастливые. Такое заблуждение – не просто результат ошибки в действиях с числами, а результат приложения к числам предвзятого представления относительно счастья, которое, хотя оно определенно имеет своим источником опыт и практику, неверно и некритически прилагается к числам. Точно так же, если говорят, что английская конституция была введена Оливером Кромвелем, то это ошибочное заявление, являющееся результатом недостаточного изучения истории английской конституции. Но, предположим, кто-нибудь заявит, что английская конституция есть выражение неповторимого духа англосаксонской расы или что она дарована английскому народу Богом. Подобные заявления, хотя они и ошибочны, не просто ошибка, вытекающая из незнания истории. Они возникают в результате приложения к социальным вопросам предвзятых идей о расовом духе и о Боге. Таким образом, иллюзии есть ошибки особого рода, возникающие из вполне определенного, неправильного понимания предметов в результате приложения к ним предвзятых представлений. Научная и иллюзорная идеология. Фактически в формировании идеологии присутствуют оба процесса образования абстрактных идей. Процесс критического образования более или менее истинных идей посредством практического опыта и взаимодействия с предметами и процесс образования более или менее иллюзорных идей, предвзятых представлений, влияющих на образование взглядов. В то же время тот или иной из этих процессов может преобладать при образовании определенных идеологий, так что они становятся в одном случае по преимуществу научными, а в другом – по преимуществу иллюзорными и антинаучными. В обществе, разделенном на классы, всякая идеология развивается интеллектуальными представителями определенных классов, соответствует фактическому положению определенных классов в классовой борьбе и удовлетворяет их потребности в связи с этой борьбой. В силу этого мы можем видеть, насколько неизбежно взаимодействие и переплетение двух процессов в ходе образования классовой идеологии. С одной стороны, поскольку интересы данного класса требуют правильной оценки действительности, основанной на каком-то критическом исследовании, его идеология содержит научный элемент. Например, классовый интерес капиталистического класса безусловно, требует, чтобы была проделана значительная работа по открытию действительных законов, управляющих различными процессами природы. И такие открытия играют свою роль в буржуазной идеологии. Те же самые интересы также требуют проведения определенных исследований в социальной области. Из этого источника в буржуазную идеологию опять-таки проникает определенный научный элемент. С другой стороны, в той мере, в какой интересы данного класса и его место в общественном производстве порождают определенные предвзятые представления и иллюзии, служащие этому классу в его борьбе, его идеология иллюзорна. Так, например, поскольку речь идет о буржуазной идеологии, в ней есть много элементов, которые просто-напросто воплощают иллюзию буржуазного класса и взгляды, свойственные только буржуазному обществу. Действительно, буржуазная идеология образуется в результате развития обоих процессов. Это порождает противоречия в ее развитии, поскольку результаты этих процессов постоянно приходят в противоречие друг с другом, и разрешение таких противоречий приходится искать в развитии идеологии. То же самое верно для идеологии других классов, хотя в буржуазной идеологии научный элемент значительно сильнее, так что противоречия приобретают более острый характер. Так, например, в ходе развития буржуазной философии наблюдается постоянное стремление примирить научные открытия с предвзятыми буржуазными представлениями. Наиболее наглядное проявление этого противоречия в буржуазной философии есть противоречие между материалистической картиной мира, создаваемой в результате научных открытий, и религиозными взглядами, которые составляют существенную часть предвзятых идеологических представлений. Философы постоянно ищут способы и средства разрешения этого противоречия. Они то и дело разрешают его к своему удовольствию, но сколько бы они его ни разрешали, оно возникает вновь и вновь. Далее, в буржуазном обществе в науке открытия всегда истолковываются с помощью философов в соответствии с предвзятыми буржуазными представлениями. Сегодня можно это видеть, например, в развитии физики, где открытием квантовой физики дается следующее истолкование. Они, мол, означают, что события нельзя предсказать и что истинная их природа непознаваема. Это просто приложение к области физики предвзятых буржуазных идеологических представлений, порожденных общим кризисом капитализма. С другой стороны, от некоторых предвзятых представлений, по крайней мере, в их прежних формах, отказались и заменили их другими, ибо они вступали в противоречие с прогрессом в области познания природы. Так произошло, например, с религиозными учениями, которые весьма часто подвергались изменениям в ходе борьбы, имевшей целью примирить религию с наукой, как это было, например, когда богословы в качестве уступки эволюционному учению в конце концов отказались от Адама и Евы. Рассматривая подобные примеры, можно видеть, что противопоставление и взаимное проникновение научных и иллюзорных элементов в идеологии не следует понимать упрощенно и считать, что представления об одном предмете научны, а о каком-нибудь другом – иллюзорны. На деле научные и иллюзорные элементы скорее противопоставляются друг другу и взаимно проникают в идеях об одном и том же предмете. Так, например, буржуазная идеология представляет собой противоречивое сочетание некоторых истинных и иллюзорных элементов, причем последние всегда упорно продолжают существовать. Можно сказать, что в буржуазной идеологии научный элемент сильнее в представлениях о процессах природы, а иллюзорный элемент сильнее в представлениях о социальных процессах. Однако оба элемента проникают во все области буржуазной идеологии, причем иллюзорный элемент является самой характерной чертой этой идеологии. Особенностью буржуазной идеологии, свойственной только ей одной, является характер ее иллюзий. То же самое можно сказать и о других идеологиях прошлого. В то же время мы можем с полным основанием утверждать и утверждаем, что социалистическая или марксистская идеология есть прежде всего идеология научная, и в этом отношении отличается от всех других идеологий без исключения. Это объясняется тем, что борьба за уничтожение капитализма, а вместе с ним и всякой эксплуатации человека человеком, борьба, которой эта идеология служит, требует прежде всего правильной оценки действительности и выступает против всех иллюзий, питаемых обществами, основанными на эксплуатации.